Глава 33. Эскейпер вздрогнул всем телом. Ему показалось, что входной звонок зателебомкал у него прямо в сердце. Часто-часто. Полудыша, он подкрался к двери и заглянул в глазок. Так и есть. Водитель «Газели», и без того мужик несуразный, а теперь еще искаженный сторожевой оптикой, превратился в один огромный живот с надписью «Монтана». Внезапно из-за живота высунулась пятерня, стремительно увеличиваясь в размерах, приблизилась к башмаковскому глазу и скрылась из поля зрения. Нескончаемый телебом снова сотряс квартиру. Потом из-за живота, но уже с другого бока, выскочил кулак. Эскейпер еле успел отпрянуть от содрогнувшейся двери. Ухнуло еще несколько стенобитных ударов. Затем водитель громко выбранился по-матерному. Ругань представляла собой довольно неожиданно и не без остроумия вывернутое слово «заказчик». Башмаков слушал, не шевелясь, потом снова решился заглянуть в глазок. Водитель, быстро уменьшаясь в размерах, точно сдуваясь, уходил к лифту. Сердце все еще громко стучало, будто в нем продолжал колотиться этот проклятый звонок. Эскейпер, щупая пульс, выскользнул на балкон и посмотрел вниз. Газель, похожая на коробку, была припаркована прямо за стареньким Фордом. Из подъезда злобно вышел водитель и направился прямо к Анатоличу, все так же утопавшему в моторе. Бывший полковник выпрямился и, вытирая руки тряпкой, стал слушать водителя. Слов было не разобрать, но возмущенный клёкот долетал до 11-го этажа. Анатолич вдруг показал рукой на башмаковский балкон, и Олег Трудович еле успел присесть. Когда через минуту-другую он выглянул, из-под капота Форда торчали уже две задницы. Тощая Анатолича и огромная двустульная газельщика. Эскейпер вернулся в комнату, с тоской оглядел приготовленные к побегу вещи и вновь подумал о том, что правильнее всего было бы разложить их сейчас по местам и переждать. Жизнь вообще лучше всего пережидать, а не переживать. Но укладываясь, он словно заново мучительно пережил всю свою жизнь. И проживать ее вновь, только в обратном порядке, у него уже не было сил. Да и пути обратного теперь не было. Не было. Наутро после разговора с Светой Башмаков приехал в банк в тяжелом настроении. Он чувствовал себя так, словно его нога оказалась зажатой между рельсов, в кино почему-то очень любят такие ситуации, и на него с воем несётся, хлеща потоками света, страшный поезд перемен. А он даже не может сдвинуться с места, и уже волосы шевелятся на голове от горячего железного ветра. «Ты чего сегодня такой?» – участливо спросил Игнашечкин. «Какой?» «Печальный, как кастрированный Пьеро». Гранатулина засмеялась и уткнула свои фальшивые купюры. Башмаков сел за стол, поковырялся в бумагах и нашел присланный счет за ремонт банкомата. Машина была еще гарантийная, но фирма отказалась делать бесплатный ремонт, потому что клиент, взбешенный заглотом карточки, шарахнул по корпусу чем-то тяжелым. «Говорил, надо бронированный брать», вздохнул Олег Трудович и направился к выходу. «Если меня будут спрашивать, я у главного бухгалтера». «А что у тебя к ней?» «Счет подписать». Гена заглянул в календарь, что-то подсчитал, загибая пальцы, и посоветовал. «Не ходи. У нее как раз месячные, все равно не подпишет. Может, и с крышевателем в тебя запустить». «Ты-то откуда знаешь?» «Это весь банк знает. Наполеон из-за насморка Ватерлоо проиграл, а у нас из-за Нины Ивановны весь банк на неделю вырубается». Потом Башмакова вызвал Корсаков. «Как он?» – спросил Олег Трудович у длинной Вали, выкрашенной теперь в огненно-рыжий цвет. «Плохо. Не растут». Директор департамента сидел за столом, обхватив лысую голову руками. Но это только так казалось на первый взгляд. На самом же деле он держал ладони на расстоянии всего сантиметра от черепа. По слухам, Корсаков в последнее время посещал очень дорогого экстрасенса, специализирующегося на восстановлении волосяного покрова за счет перераспределения энергетических полей организма. Увидев подчиненного, Корсаков погладил себя по лысине и вышел навстречу Башмакову из-за стола, чего давно уже не делал. «Ну и как дела?» — спросил он непривычно душевно.